цепляясь за пучки травы, и, взобравшись наверх, остановился. Рядом с Галей сидел Котька Григоренко. Плохо у меня стало на сердце в эту минуту, ведь они еще могут подумать, что я нарочно пришел подсматривать за ними. Удрать разве? Спускайся, Василий. Ну, быстро, потребовала Галя, и мне волей-неволей пришлось спрыгнуть с глыбы и подойти к лужайке, на которой они сидели. Не глядя на Котьку, я протянул руку Гале. «Где же ты пропал? Я уже думала...» «Садись», — сказала Галя. Я, посапывая, опустился на мягкую траву. «А мы ж позавчера переехали отсюда», — я кивнул головой в сторону заречья. «Куда переехали?» — заинтересовалась Галя. Пришлось рассказать Гале о нашем переезде в совпартшколу. «Там сад какой, большущий. Я к тебе за черешнями теперь буду приходить», — сказала Галя. «Приходи», — ответил я неуверенно. «А я несла воду, несла и заморилась. Вижу навстречу Котька. Вот мы и решили посидеть. А ты куда шел?» «Да мне надо туда», — собрал я, кивая в сторону деревянной церкви. «На подзамче, к хлопцу одному». «К хлопцу?» — протянула Галя. «А разве?» И она запнулась. «Ничего, ничего, правильно. Нехай думает, что я шел к хлопцу, а не к ней». Котька в это время встал, потянулся, поправил свою белую батистовую косоворотку, одернул кавказский ремешок с тяжелыми серебряными язычками и поднял с земли камень. Широко раздвинув ноги, он размахнулся, и круглый камень упал далеко-далеко посреди запруды. «Здорово», — сказала Галя, — ее слова обожгли меня. А Котька схватил еще один камень и сказал Гале: «Важно». «Ну, это еще не здорово. Вот смотрите, куда закину». Он примерился и размахнулся. Но камень вырвался у него из руки и упал совсем близко от нас под скалу. «Ага, ага, так тебе и надо!» — чуть не закричал я. «Не задавайся зря!» Галя засмеялась, и Котька, желая оправдаться, объяснил. «Ну, это случайно. Сухожилие сорвал». Он даже сморщился, будто от боли, и сказал: «Вы остаетесь, Галя, или идете?» На меня Котька не смотрел. Галя встала, оправила платье. Втроем мы перелезли через каменную глыбу. Галя нагнулась к ведрам. «Давайте я помогу вам», — сказал Котька, отстраняя Галю и хватая оба ведра. «Ну нет, зачем? Я сама». Но Котька уже потащил ведра к лестнице. «А тебе обязательно надо на подзамче, Василь? Как того хлопца звать?» — спросила меня Галя. «Какого хлопца?» «Ну, того, к которому ты идешь». «Того?» «Тиктор», — выпалил я наугад. «Тиктор? Да ведь Тиктор не на подзамче живет. Он возле вокзала живет». «Ну да, но сейчас он у знакомых на подзамче. Вот мы и договорились встретиться». Кое-как выпутался я. «А может, ты с ним другим разом встретишься?» И Галя робко посмотрела мне в глаза. «Но здесь я решил быть жестоким до конца. Я хотел наказать Галю за ее встречу с Котькой и сказал сухо: «Нет, другим разом нельзя. Я должен встретиться с Тиктором сегодня». Мы подошли к лестнице. На площадке меж ведер стоял, поджидая нас, Григоренко. «Ну, спасибо, Котя», — очень ласково сказала Галя. «Теперь я сама донесу». «Да бросьте стесняться, я вам помогу», — сказал Котька басом. «Нет-нет, Костя, спасибо. Вы же идете в другую сторону. Вот с ним по пути», — кивая на меня, сказала Галя. «Давай, Галя, я тебе помогу», — сказал я. «Не надо мне помогать», — ответила Галя. «Сама не донесу, что ли? Идите себе вместе. Ну, до свидания». «Нет, спасибо. Я не имею большого желания идти в такой компании», — сказал Котька и отвернулся. У меня перехватило дыхание. «Ты молчи! Ты! Ты!» — почти выкрикнул я. А Галя глянула сперва на меня, потом на Котьку и засмеялась. «Ой, я ж дура!» — сказала она, смеясь. «Вы не разговариваете, да? А я думаю, чего вы все молчите? Вы что, в ссоре?» «Так, у нас счеты!» — сказал Котька и, подхватив оба ведра, потащил их вверх по лестнице. А я не заметила. «Ну что ж, до свидания, Василий». И Галя медленно протянула мне руку. Я пожал ее холодную ладошку, и она, крепко ступая и чуть покачиваясь, пошла по ступенькам вслед за Котькой.